Или сначала в самом деле немного выпить? У меня наверху есть коньяк. Это в раздевалке, где суровые охранники заставили меня снять все. Да-да, все до последней вещички. И еще. Скворчевский снова хихикнул. Сделали, конечно, позорный, но любопытный досмотр. Да, заставили руками развести ягодицы. Гелин не заметил, как у него прекратилась одышка, в груди потеплело и по телу разлился легкий ток, словно он только что выпил стаканчик хорошего коньяку. — Это обязательный досмотр, — проговорил он немеющим языком, — чтобы не пронесли ничего. — Помилуйте, Гелий, что я могу пронести между своих ягодичек? Право, это место вовсе не для того, чтобы проносить запрещенные вещи. Он протянул руку и осторожно погладил запястье Карагода. И тот внезапно для себя ощутил, что это приятно, прикрыл глаза. — А вам? Вы тоже проходите такой досмотр? — Нет, не прохожу. — Напрасно. Скажу вам, это забавно. Оригинальное ощущение, когда суровые мужчины смотрят, нет ли запрещенных предметов. — Пожалуй, я подпишу пропуск, — согласился Гелий, не поднимая век. — И куда же теперь поедет наш слухач? Мне нужно указать маршрут в накладной. — Ах, оставьте! Это совсем не трудно. Только маршрут переброски. Иначе не выпустят эти жлобы наружной охраны. Какие же они жлобы? Солидные мужчины, как вы, Гелий. Только вы тоньше, нежнее в чувствах. Карагод придвинул к себе бумаги и, подрагивающей рукой, взял авторучку. Скворчевский зашептал на ухо. Слухач поедет в Штаты. Только вы не пишите об этом. В Штаты? Какие Штаты? Разумеется, в Соединенные. Мы его передадим, согласно договору. И погладил руку у локтя. Укажите любой пункт. Это не имеет значения, не правда ли? Еще бы фамилии сопровождающих. Уверяю вас, его есть кому сопровождать. Надежные парни из морской пехоты. Слухач тоже был моряком. Найдут общий язык. Он говорит по-английски. Фамилии нужно вписать. Гелий, пишите любые. У вас есть тут ванная комната? Да, вон та дверь. Скворчевский спрятал подписанные документы в карман и подал руку. «Если мы вместе пойдем и освежимся?» «С удовольствием. Становится душно, от чего-то бросает в пот». «Меня тоже всегда бросает в пот», — признался представитель и пошел к ванной, на ходу расстегивая куртку. «Вы потрете мне спинку, Гелий?» Будто под гипнозом, Карагод двинулся следом за ним, не отрывая взгляда от обтянутых голубым полотном ягодиц, и натолкнулся на торец, открытый Скворчевским двери. Ударился подбородком, так что из глаз брызнули искры, и сквозь них заметил участливо испуганное, холеное и бабье лицо. Крик вырвался откуда-то из области солнечного сплетения. Крик ужаса и омерзения. А в голове языком беззвучного пламени восстала единственная мысль — Боже правый! Пересиливая брезгливость, Карагод со всей силы толкнул в спину Скворчевского и плотно закрыл дверь, защелкнул наружный шпингалет. И, подломившись, упал на колени, схватил, измял свое лицо, Боже правый!